Глава 16. Испытание. Иван в сопровождении сержанта поднялся по узкой тропинке к последней сфере, расположенной на господствующей высоте над поселком. Она находилась на противоположной стороне от посадочной площадки и поднималась над всей платформой метров на 200. Отсюда открывался отличный вид на медленно ползущий бесконечный зловещий поток каменных обломков, парящих в красной пыли. Из неимоверно далекого центра системы хищным глазом присматривал за своей паствой злобный карлик. Он постоянно крутил их в своем поле тяготения, измельчая с каждой секундой. В итоге улики той чудовищной катастрофы, что уничтожило несколько планет, превратятся в красную пыль. В отличие от поселка, последняя сфера оказалась нетронутой. Узкоглазые не смогли подобраться к оракулу. На подступах к ней почти на самом верху валялись тела в скафандрах рассвета. Иван сразу распознал их, ни один из скафандров не был поврежден, и только обезображенные лица под стеклами прозрачных шлемов с вылезшими из орбит глазами говорили о перенесенном страдании. «Это работа Оракула?» — спросил Иван Ламию. «Да, он может убить, но в ограниченном радиусе. Поэтому я иду с тобой, меня он знает. В первое наше посещение он запомнил ментальный рисунок моего сознания. В свою очередь он передал мне приблизительные параметры претендента, который сможет взаимодействовать с ним. Женщины чувствуют это лучше, чем мужчины. Видят ауру?» — вдруг осенило Ивана. «Да, аура есть, что бы ни говорили. Большинство людей настолько узколобы, и если они не видели чего-то или не слышали, значит, по их мнению, это невозможно. Логика просто убивает. Электромагнитный спектр воспринимаемого человеком настолько мал, что порой становится его жалко. Настолько мало мы получаем информации для анализа, настолько громадно наше эго». «Соглашусь, слышим мы в крошечном диапазоне, видим еще меньше, особенно с годами. Температура, давление, состав воздуха. Весь этот набор держит нас в прокрустовом ложе, не давая понять окружающее пространство. Мне одно непонятно. Как ты смогла видеть ауру претендента? Тебя же не кусал оракул?» «Я была близка после этого с твоим прадедом. Вероятно, после этого мне передалось часть его возможностей. Лишь самая малость», — с видимым сожалением ответила Ламия. «Стой!» — Ивана пронзила догадка. «Так ты и стареть перестала после того, как переспала с моим прадедом? Отвечай!» «Да, сир. И это, я увидела ауру и получила еще кое-что. В частности, дар в убеждении людей», — склонила голову Ламия. «При определенных обстоятельствах я могу серьезно покалечить одним своим желанием». «Так вот, почему ты взяла с собой Дашу», — наконец-то понял Иван. «Я должен буду ее...» «Да, обязательно. Она готова». «Она готова. Надо же, какое счастье свалилось на меня!» «А меня вы опять забыли спросить?» Даша слышала весь разговор и стояла без движения, притворяясь скалой. Доктор Юлов и сержант, вынужденные находиться на этой волне, делали вид, что их это ни капли не интересует. «Но, сир, это обязательное условие, если даже вы скончаетесь», — прошептала Ламия. «Иначе мы не сможем разглядеть следующего претендента». «Что ты говоришь? Сама же сказала, седьмой последний», — напомнил Иван. «Мало ли». «Понятно. А эта компания здесь, чтобы меня схватить, если я захочу убежать?» Иван взглянул на доктора и сержанта. Даша не выдержала и прыснула от смеха. «Господин, если я захочу, то вы уже никуда не убежите». Ее голос потерял свою хрипоту, став вдруг бархатным. «Уж не льстишь ли ты себе, красавица?» — пристально посмотрел на нее Иван. «Нет, но от меня вы вряд ли убежите», — с уверенностью ответила Даша. «Кругом одни подставы. Ладно, давайте быстрее покончим с этим», — сказал Иван и переступил застывшего в ужасе китайца в скафандре. «Сержант, необходимо все задокументировать». «Ваше соитие тоже, сир?» — недоуменно спросил телохранитель. «Спятил, что ли?» «Погром в поселке! Я хочу предъявить кое-кому эти бесчинства!» — серьезно сказал Иван. Тропинка уходила между скал все выше. Ламия жестом остановила сержанта и доктора. «Вам дальше нельзя. С ним ничего не случится, во всяком случае, сейчас. Ждите здесь!» Иван вспомнил эти властные нотки, которые невозможно было игнорировать. Он понял, что это часть того дара от Оракула, полученного ей от прадеда. Маман, конечно, хороша. Сразу ведь знала, для чего летит Даша. И ни полслова не сказала, поставив перед фактом. Больше всего Ивана бесило то, что им управляют как ослом, не говоря всей правды. Неужели было сложно рассказать все сразу? Он бы тогда Наташу с собой взял. О! Если он каким-то чудом не загнется, то ведь он сможет передать часть своих способностей и ей? Или для этого нужно быть кем-то особенным? Размышляя, он шел за Ламией по узкой тропинке. Слева и справа от них вверх уходили гладкие черные скалы, теряющиеся в высоте, окутанные красной космической пылью. Пройдя еще метров 20, они вышли на небольшой пятачок, в центре которого торчал одинокий камень с острыми краями. Ламия остановилась, не переступая невидимую черту. «В этом месте не действуют некоторые законы физики. В частности, здесь можно находиться без скафандра. Но для всех это место табу. Поэтому, не зная, они накрыли скалу куполом, впрочем, я не возражала. Ни один из так называемых сектантов не входил сюда никогда. Они жили на этом куске камня только ради получения частички моих способностей. Я позволяла им брать у меня кровь и смешивать со своей. Но это не помогло им. Они умерли». «Ты можешь делиться своим даром?» «Да, но не со всеми. Человек, получивший частичку моей крови, получает возможность видеть крик. Приобретает способность приказывать людям. Особо одаренные могут даже отбросить и покалечить одним взглядом. Теперь представь, что сможет человек, получивший все это непосредственно от оракула. Есть ведь еще что-то, иначе за этим не стоило проделывать такой путь». «Возможно, но я, к сожалению, не знаю как, но знаю, что выживший сможет победить крик. Хоть они тщательно скрывают свое присутствие среди людей, но страшнее для них то, что Феникс сможет их убить». «Я поставлю здесь планетарную крепость, у нее способностей гораздо больше», — пообещал Иван. «Что мне делать?» «Сперва надпись должна среагировать на тебя. Прикоснись к краю скалы, обнаженной рукой. Оракулу нужна капля твоей крови», — скомандовала Ламия. Иван подошел к Стелле и отстегнул перчатку скафандра. Кусок остроконечной скалы торчал из каменистой почвы, устремившись вверх метров на 5. В поперечнике он не превышал метра. На правой стороне Стеллы Иван увидел непонятные знаки. Точки, черточки, кривые. «Странно, — подумал Иван, — такая великая цивилизация, одни пространственные переходы чего стоят, и такая убогая письменность». Они составляли надпись, которая должна видоизмениться после того, как он даст попробовать свою кровь оракулу. Иван глубоко вздохнул и приложил руку к краю стелы. Тотчас ладонь кольнул каменный заусенец, и надпись начала трансформироваться, выстроившись в итоге в слова, алеющие в черной породе стелы. «Каждый, кто решится на испытание, возможно, обретет власть над разумом и сможет править галактикой или умрет. Мы жили, пока не пришли крик. Они убили нас, поселившись в наших телах. Нам удалось найти противоядие, но было слишком поздно. Если ты достоин его, пройди испытание», — прочел Иван. «Отлично, первый этап мы прошли», — торжественно заключила Ламия. «Теперь, Ваньша, ты должен встретиться с Оракулом. Видишь открывшуюся щель на уровне твоих глаз?» «Да». «Сунь туда руку», — потребовала Ламия. Иван собрал волю в кулак и поднес ладонь к черному проему. Через секунду оттуда показалась голова большой змеи, очень похожая на голову питона. Иван не отдернул руку с холодной отрешенностью, ожидая, что произойдет дальше. Питон открыл пасть и показал два больших загнутых зуба и трепещущий красный раздвоенный язык. На мгновение он замер, а затем резким движением нанес укус. Челюсти питона сомкнулись, почти полностью проглотив ладонь. В тот момент Иван ощутил внутри головы взрыв такой силы, что на краткий миг потерял сознание. Когда он открыл глаза, то оракул уже скрылся. Иван поднес ладонь ближе к глазам и не обнаружил раны. Но ведь он явно ощутил, как зубы оракула проткнули его плоть. Он помнил давление челюстей, сжавших ладонь. Где все это? Единственное напоминание о случившемся был шум в голове и какая-то неестественная пустота, или лучше сказать, что рамки восприятия заметно раздвинулись. Иван чудесным образом ощутил всех, кто сейчас находился в радиусе 100 метров. Не поворачивая головы, он видел цветные тени, пляшущие вокруг каждого человека. Это и есть те самые пресловутые ауры. А еще он увидел, как за его спиной упала на землю Ламия. Он резко повернулся и с ужасом понял, что у колдуньи нет ауры. Точнее, над ней трепетало что-то черно-серое, постепенно растворяясь. Даша бросилась к своей учительнице. «Она умерла», — констатировал Иван и сам удивился себе. Раньше он бы реагировал по-другому. Сейчас смерть Ламии, конечно, расстроила его. Но он видел перед собой всего лишь кучку мертвой плоти. Того, что заставляет биться сердце в теле, уже не было. Оно ушло, взлетело к свету. И то, что Даша тормошила скафандр с 200-летним трупом внутри, ничего не давало. «Ты уверен? Извините, сир, вы уверены?» — поправила она. «Абсолютно. Она умерла. Постой. Это что значит? Что я тот самый?» В этот момент силы покинули уже самого Ивана, и он свалился кулем. Позади него погасла надпись, пульсирующая до этого красным светом, и исчезла щель в стелле, открывающая доступ к оракулу. «Иван! Ваньша!» Даша в ужасе смотрела на то, как молодой человек падает плашмя на камни, как подкошенный. Девушка, наплевав на запреты, пересекла невидимую линию и встряхнула за плечи Ивана. Его соломенные волосы растрепались в шлеме и закрыли половину лица, второй глаз был закрыт. Иван никак не отреагировал на действия Даши. Забыв о связи, она со всех ног бросилась на выход. Быстро сбежав вниз по ступенькам, вырубленным в скале, она выскочила на площадку, где стояли сержант и доктор Юлов. «Иван, он потерял сознание, ему нужна помощь!» Даша кричала и размахивала руками, показывая наверх. Первым сорвался с места сержант и побежал по ступенькам. За ним доктор и Даша. Сержант первым делом увидел правую кисть Ивана без перчатки и осторожно восстановил скафандр. Затем поднял Ивана, словно пушинку, и поспешил с ним на руках на корабль. «Что с Ламией?» — кивнул на колдунью доктор Юлов. «Она мертва. Она просила в случае ее смерти оставить тело здесь», — быстро проговорила Даша. «Убита?» Доктор Юлов осторожно обошел вокруг тела. «Нет, пришел ее срок», — туманно объяснила Даша. «Нам надо возвращаться на корабль, доктор». «Да, да, конечно». Когда они спустились вниз, то увидели, как сержант огромными скачками с телом Ивана на руках стремительно приближается к яхте. Солдаты, увидев хозяина без сознания, также поспешили за киборгом. Через 10 минут Андромеда приняла последних пассажиров на борт. Капитан принял решение подняться над платформой и оттуда уже решать, что делать дальше. Сержант снял с Ивана скафандр и отнес его в медицинский отсек. Положив на операционный стол, он вышел в коридор, олицетворяя собой непробиваемый шлагбаум. Внутрь прошли только Даша и доктор Юлов. «Сейчас мы поймем, что с ним», — оптимистично заявил высокий худощавый человек. «Боюсь, что нет, доктор. Он имел контакт с инопланетным существом». «Что значит «имел»?» — удивился доктор Юлов, закрепляя датчики на голове Ивана. «София разрешила рассказать вам, но только вам, если понадобится», — понизив голос, ответила Даша. «На этом куске камня живет оракул. Что-нибудь слышали об этом?» «Каменная стелла в центре круга. Он был внутри. Я слышал историю о прадеде Ивана». «Так он за этим летел сюда?» — ахнул доктор Юлов. «Тогда ты, пожалуй, права, обычные методы нам ничего не дадут. Судя по датчикам, его пульс учащен, остальные параметры тоже несколько вышли из нормы, но состояние его стабильно». «Доктор, он будет жить еще как минимум 3 месяца. Не надо ему ничего делать. Распорядитесь перенести его в каюту». Я побуду вместе с ним». «Это входит в обряд?» — с трудом подобрал слово доктор Юлов. «Не обряд, а испытание. Его нельзя сейчас трогать, он борется». «С чем?» «Не знаю. Возможно, с самим собой». Ивана перенесли в каюту. Даша сама раздела его, не подпуская больше никого, и села рядом с кроватью. Сержант с доктором вышли. Капитан получил приказ никуда не улетать от Оракула. Даша транслировала то, что ей завещала Ламия. Все первых 6 претендентов первые сутки оставались на месте. Накрыв его одеялом, Даша смочила губы Ивана губкой, пропитанной водой с глюкозой. Все, как завещала Ламия, Даша старалась ни на йоту не отклоняться от ее наказов. Тем временем Иван все это видел со стороны. Видел, не открывая глаз и не в силах пошевелиться. Впрыснутый оракулом яд парализовал его и увлек в такие дали, что Иван вряд ли смог бы передать это словами столь несовершенным инструментом для общения. Иван вдруг оказался одиноко стоявшим посреди звезд. Перед ним простиралась уходящая в немыслимую даль дорога. Иван сделал шаг, поставив ногу на полупрозрачную субстанцию, неизвестно как оказавшуюся в космосе. Мало того, он с удивлением понял, что стоит посреди космоса абсолютно голый. Но это его никак не трогало и даже было приятно. Он сделал второй шаг, и звезды прыгнули к нему навстречу, приглашая следовать дальше, маня своими лучами. Иван, отбросив в сторону страх, пошел по дорожке, с каждым шагом вокруг него менялись созвездия. Настолько быстро он перемещался. Он мог видеть себя со стороны крошечной песчинкой. Он шел по звездному мосту, с каждым шагом оставляя за спиной целые созвездия. Путь его лежал в центр галактики, к наибольшему скоплению звезд, сливающимся в единый конгломерат. Путь его мог растянуться на целую вечность, но мост нес его сквозь туманности и созвездия с невероятной скоростью, гораздо большей скорости света. Даша сидела рядом с кроватью и держала за руку Ивана. Он уже третий раз покрывался холодным потом. Иногда он начинал бредить, что идет сквозь пространство. В это мгновение он начинал беспокойно метаться на кровати, пытаясь встать, не открывая при этом глаз. Даша с трудом удерживала его, смотрела за тем, чтобы он не проглотил собственный язык. Странно, думала она, Ламия и тот первый Ваньша были любовниками. Поэтому она не отходила от него все 3 месяца. Мне-то это зачем? По всей видимости, у него есть женщина, зачем мне вставать между ними? С другой стороны, Ламия зачем-то выбрала ее из множества других девушек. Она не могла подвести свою старую наставницу и решила выходить Ивана, а там сам пусть решает. Успеет ли он подарить ей долголетие или нет, она не будет настаивать. В свои 20 с небольшим она уже понимала, как непостоянный мужчина, тем более такой, как Иван. По слухам, у его деда было несколько внебрачных детей. Внебрачные дети в империи не имели никаких прав и могли рассчитывать на денежное содержание, если будет такое желание у родителя. Возможно, он вообще не посмотрит на нее, когда очнется. Возможно, ему будет совсем не до нее, ведь у него останется так мало времени. Возможно. Иван увидел вдали нечто яркое, перегораживающее звездный мост. Конец пути. Вокруг него сверкало небо от обилия ярчайших звезд. Иван понял, что достиг конца пути, и сейчас он находится в центре галактики, в наибольшем скоплении звезд, кажущимся земным астрономом единым целым. К нему по мосту шла человеческая фигура. Иван остановился, дожидаясь ее. Он понимал, что никуда он не перемещался и лежит сейчас без сознания в своей каюте. Все, что ему привиделось, есть чистый, без примесей бред. Однако бред, прямо так скажем, очень реалистичный. «Ты смог прийти». Слов не было, это он услышал в своей голове. Перед ним трепетало яркое облако, отдаленно напоминающее человеческую фигуру. «Вроде как», — развел руки Иван, — «меня укусил крик». «Я знаю, он последний из касты ищущих. Нечто похожее на ваших ученых». Пытливый ум и совершенно лишенный той агрессии, свойственной его виду. Крик — древняя раса паразитов. Они могут жить везде, проникая в тела различных существ или просто впадая в анабиоз, пока им не дадут попробовать кровь. Тот, кого ты видел, отличается гораздо большими размерами по сравнению с остальным видом. В то же время он настолько лоялен к человечеству, что за ним охотятся его же соплеменники с целью убить. Он передал тебе сыворотку, которая защитит тебя от ментального воздействия остальных, Крик. Отныне ты враг номер один для них. Мы были столь беспечны, что не сразу поняли, как многие из нас стали полностью принадлежать Крик. И началась последняя война, в которой мы убили самих себя. Зачем это паразитам? Мы так и не узнали, ведь в той войне они теряли тела, в которых сами же и жили. Скорее всего, они ненавидят всех, кроме себя, или это какой-то смертоносный вирус во Вселенной. Крик не из нашей галактики. Они пришли извне. Подозреваю, что мы далеко не первые в их списке. Теперь они взялись за вас. Кто вы? Я программа, оставленная моими хозяевами. Каждый из претендентов слышал то, что сейчас слышишь ты, но не выжил. Все индивидуально. Ты седьмой и, значит, последний. Больше итераций не предусмотрено. «Последний?» — огорченно спросил Иван. «Очень жаль. Мне почему-то кажется, что у меня ничего не получится». «А вот здесь ты ошибаешься, Ваньша. Сыворотка сработала. Я могу рассказать тебе, что будет дальше». Яркое облако испустило множество лучей, облачившись в пылающую корону. «Так кто ты на самом деле?» «Я один из тех, кто жили до вас и пали перед коварством Крик». «Вы построили пространственные туннели по всей галактике?» «Не только мы, но да. Сыворотка не только дает возможность показывать ментальные фокусы, присущие Крик, или заставлять человека делать то, чего он не хочет. С этим Крик легко справятся. Так что же их тогда по-настоящему страшит?» «Ты можешь избавлять людей от паразитов, изгоняя их. Но даже не это самое главное, чего они боятся. Больше всего они не хотят, чтобы вы обрели знания, которые имели мы. Крик, забравшийся в тело любого существа, становится его вторым «я». Он не только управляет им, но и получает знания всего рода этого существа. Крик обладает знанием всех, кого когда-либо поработил. Ты понимаешь, о чем я? Знания не только вашей цивилизации, но и предыдущих. Да, его, правда, еще надо суметь достать наружу и понять, но оно уже в тебе, Ваньша. На 3 месяца. Нет, ты уже прошел испытание. Это становится понятно после первых минут, выживет человек или нет. Этого я не рассказывал твоим предкам, потому как видел их скорую смерть. Ты уже прошел испытание и скоро очнешься. Но есть условия. Слушай. Оракул не должен умереть. Передав свое знание, он сейчас очень уязвим. Его надо защитить, и ему нужна кровь. Немного, но нужна. И твоя не подойдет. Если привести аналогию, то твоя для него концентрированный бульон. Для этого существуют те, которых вы называете колдуньями. Она должна прилетать и кормить его. Возможно, раз в год или реже. Оракул будет ее кусать, заодно поддерживая в ней силу. Они станут как сообщающиеся сосуды. Она получит долголетие, он — кровь. В то же время она будет постоянно с ним на связи и, соответственно, ты. Тебе также придется посещать Оракула, с каждым разом ты будешь узнавать все больше и больше. Тебя ждет большое будущее, Ваньша. На этом все. Помни, как опасный Крик, может, тебе удастся избавиться от них. Прощай.